Сразу, когда он снимет защиту. Я буду работать с этой точки. Вы с двух остальных. То есть берем ликвидируемого в треугольник. Стрелять аккуратно. Особенно если он будет на первом ярусе. Мне ничуть не хочется, чтобы шкатулка случайно открылась. А вам оно тем более не нужно. В случае сопротивления я применю жезлы быстрой смерти. Но это, разумеется, крайняя мера. Могут быть ненужные разрушения ценного антиквариата. Потому повторяю еще раз. Стрелять точно и без промедления. Семен чуть повернул голову, выискивая взглядом Шепеля. И сразу нашел его. Шепель инструктировал чужих, Альфу и Бетту. Инструктаж проходил возле раскладной пентаграммы. За пентаграммой поодаль, переливаясь отблесками разноцветных небесных огней, стояла зеркальная прыгалка чужих. Альфа, низкорослый человечек, в плотно обтягивающем фигуру серебристом скафандре, слушал инструктаж невнимательно, иногда не впопад, согласно кивая большой лысой головой. В основном Альфа разглядывал зажатую в его руках светящуюся трубочку, поворачивая ее то так, то этак. То ли чужой ее впервые видел, то ли знал инструктаж на зубок и развлекался с оружием, чтобы не помереть со скуки. Бетта, в отличие от своей разумной половины, внимал профессору с открытым ртом, вернее, с открытой пастью, полной стальных зубов клыков. Чужой Бетта, высокий, массивный, покрытый черной длинной шерстью, с красными треугольными глазами, больше походил на животное, чем на разумное существо. Бетта мог служить наглядным пособием на конференции по вопросу «Снежный человек – миф или реальность?». Но в отличие от мифического снежного человека, Бетта был реальностью, причем неприятной и вооруженной, такая же, как и у Альфы. Светящаяся трубка была заткнута у него за широкий пояс, единственную деталь одежды. «Скажите, Шепель!» Небрежно сунув трубку себе под мышку, свистящим голосом спросил у профессора чужой Альфа, прервав затянувшийся инструктаж. «Вы уверены, что ликвидируемый находится внутри объекта?» Альфа немного заикался. «Уверен». Археолог похлопал себя по карману. «Ваша машинка показала. Я заранее разложил вокруг мавзолея стеклянные глаза, те, что вы мне дали. Вошел он, вошел, но пока не вышел». «Там он, внутри!» «Это хорошо!» – одобрил карлик. «Мышеловка захлопнулась, и изнутри до дверь никак не открывается. В документах об этом особо указывалось. Блокировка там мощная. Никаким транспортным заклинанием не пробьешь. Так что осталось лишь немного подождать, когда он иглу сломает. Кстати, Шепель, вы кого живой отмычкой наняли-то? Одноразовый!» «А-а-а!» – махнул рукой Шепель. «Некого вора Симеона. Из молодых до ранних. Вы просили вскрыть мавзолей поскорее. Вот и пришлось искать умельца на стороне. Я о Симеоне через имперский сыскной отдел узнал. Обычный молодой недоумок. Видящий. Ничего особого. Кроме, разумеется, умения взламывать защитную магию вручную. Это, конечно, уникально. В досье чего только про этого Симеона не было написано. И такой он, и этакий, разносторонний. Даже написали, что он якобы вашу прыгалку из безопасного мира угнал, ха-ха. И мне отчеты писать надо, имперским сыскарям, а книжки сказочные». «Да дурак вы, Шепель!» Мрачно изрек лысый чужой и в раздражении сплюнул на землю. «Нужно было сначала со мной посоветоваться. Симеон, надо же! Наши люди уже имели с ним дело. Один из них до сих пор памятником самому себе стоит. И прыгалку он, кстати, на самом деле угнал, если так можно сказать. А после ухитрился с нее сойти, с прыгалки, которая была в автономном полете. Учтите, если операция сорвется по вашей вине, то у вас будут крупные неприятности, очень крупные». «Во всяком случае, обещанную в уплату персональную прыгалку вы уж точно не получите». Сказав это, чужой повернулся и пошел прочь, прямой как палка, так и держа светящуюся трубочку под мышкой. Пошел к своему назначенному месту, согласно инструктажу. Бетта молча развернулся на месте и тоже потрусил к мавзолею, но в другую сторону. Теперь мавзолей мог простреливаться с трех точек, как и было запланировано. «Эй-эй! А в чем, собственно, дело? Чего заранее паниковать-то?» Недоуменно крикнул Шепель вслед карлику, но ответа не получил. Пожав плечами, профессор подошел к своей раскладной пентаграмме и с рассеянным видом принялся бесцельно подправлять лучи носком мунта. Но, видимо, думал он вовсе не о пентаграмме. Шлем донес до Семена невнятное злое бормотание. «Твою мать! Пугать меня вздумал, недомерок чертов! В гробу я тебя видал!» Семен с трудом снял с головы тяжелый шлем. Смотреть больше было не на что и незачем. Ситуация и так была предельно ясной. «Мар, у нас неприятности!» Семен положил шлем на стол. «Ты был прав. Меня там снаружи команда самодельных киллеров поджидает. Профессор и двое чужих. Один с жезлами, двое с трубками. Как только сниму защиту, так нам сразу начнут делать быстрый капут». «Более подробно, пожалуйста!» Невозмутимо попросил медальон. «Если можно, дословно». «Можно и дословно», сказал Семен, потирая макушку. Шлемом надавило. И рассказал Мару все, что слышал. Подробно, в лицах. «Текс», сказал медальон, внимательно выслушав рассказ Семена. «Но пока ничего страшного не произошло и не произойдет. Мы же защиту снимать прямо сейчас не собираемся. Ты вот что, ты шкатулку ту найди. Посмотреть охота. Чего в ней такого особенного? Ну и браслет воровской поищи. Зря, что ли, в эту банку залезли. А я пока подумаю, как нам быть». Мар надолго умолк. Семен пошел вдоль стола, пропуская мимо все, что хотя бы отдаленно не напоминало коробку. Деревянные шипастые булавы и витые хрустальные трубки-браслеты. Стопки остро заточенных медных дисков, изящно сделанные бумеранги и кое-как высеченную из камня растопыренную человеческую пятерню с тщательно отполированными ногтями. Нечто, отдаленно напоминающее помятую механическую кофемолку с длинной кривой ручкой. «Ей что, по черепу кому-то стучали?» – мимоходом подумал Семен. Тряпичную куклу, с воткнутой в живот вязальной спицей. Маленькую черную шкатулку. «Нашел!» Семен остановился, как вкопанный. «Мар, гляди, тут что-то на крышке написано, выгравировано». Шкатулку накрывал стеклянный колпак. Семен не стал его снимать. Сквозь чистое стекло и так все было хорошо видно. Черная шкатулка казалась совершенно безопасной. В таких пожилые домохозяйки хранят или пуговицы россыпью, или не особо нужные лекарства. Чем-то коробочка настолько приглянулась чужим, что они были готовы отдать за нее прыгалку. Тем более новую, Семен понять не мог. Стремительные письмена на крышке загадку не проясняли. Легкая вязь букв для Семена была непонятна. «Что у нас тут?» – деловито спросил Мар. «Шкатулка? Да, действительно, она самая. Прямоугольная, черная. Я и сам вижу, что не помойное ведро». Семен ткнул пальцем в сторону надписи. «Написано на ней что?» «Написано». Медальон затруднений кашлянул. «Тут, понимаешь, несколько вариантов перевода. Не знаю, который из них вернее. А ты мне их все скажи», – посоветовал Семен. «А вось и разберусь, из какой, кстати, легенды коробка?» «Нету такой легенды», – подумав, сообщил Мар. «Отсутствует. Может, некому было эти легенды рассказывать после открывания шкатулки? Итак, варианты перевода. Легкая смерть, то, что гасит жизнь. И, пожалуй, это будет вернее. Абсолютное оружие. Да, точно, абсолютное оружие. Приплыли», — хрипло сказал Семен. «Дальше некуда. Привет от Шекли называется. А ты что, знаешь, как правильно использовать шкатулку?» Живо заинтересовался Мар. «Слышал такую легенду?» «Читал». Семен почесал в затылке.